наблюдая свысока. Нам достаточно с тобой нескольких слов. И не спешить, я бы здесь остался жить, где живут среди облаков тысячи снов. Глаза твои, здесь все песни о любви, только нет в них слов совсем. Это небо номер семь. Не заметя эту дверь, за которой мы. Тревожьте облаков, чьих-то стихов. Про любовь знаю, не открыты всем двери в небо номер семь. Если в сердце вновь песня без слов. Про любовь. Мы с тобой на облаках, мы у неба на руках, где не нужно слов совсем. Это небо номер семь. Здесь нужны глаза твои, здесь все песни о любви, только нет в них слов совсем. Это небо.